надеюсь, хоть кто-то меня поймет. Мама, почём сегодня снег? Чистый, мягкий майский снег. Я готов купить его весь, если ты мне поможешь его донести. Если ты предоставишь свою комнату, чтобы он там полежал, то та-та, мама, я заплачу сполна тебе твоими же деньгами. Но солнце не так горит, под кроватью лежит динамит. Я надеюсь, хоть кто-то меня простит. Я надеюсь, хоть кто-то меня поймет. Я почти научился любить, я почти научился летать. Разреши, разреши, разреши, разреши мне кого-то убить. Ведь пух и ног кипят в черепушке мозги. Люби мне, люби мне, люби скорее любви. Мама, она может меня простить, но лишь ты имеешь право меня убить. Все равно завтра не будет лучше. С утра полегчает, а под вечер снова пиздец. Мама, пусть меня сейчас немного глючит, но пойми, это еще не конец. И солнце не так горит, под кроватью лежит динамит. Я надеюсь, хоть кто-то меня простит. Я надеюсь, хоть кто-то меня поймет. Я надеюсь, хоть кто-то сейчас не спит. Я надеюсь, хоть кто-то сейчас не пьет. Я надеюсь, хоть кто-то еще спешит. Я надеюсь, хоть кто-то еще ждет меня. Но завтра будет лучше, мама, ты права. Завтра будет охуеть, завтра будет заебись. Завтра будем пить, завтра будем пить. Завтра будем рисовать небо. Завтра поклеим прихожие обои. Завтра обязательно увидим лето. Завтра, наконец, избавимся от...